Глава 35. Способ перемещения, коим нас обеспечил Кририк, был, безусловно, быстрым. За считанные минуты мы преодолевали расстояние многочасового пешего перехода. Но он имел и существенные недостатки. Во-первых, учитывая неопытность нашего мага, ощущения в самом процессе были те еще. Уже на второй раз Лете жестко вырвало. Во-вторых, перепрыгивать можно было только при наличии у Кририка прямого ориентира, а ночью это весьма затруднительно. И в-третьих, выходя на новом месте, мы были очень уязвимы, потому что понятия не имели, кто и что может оказаться поблизости и какую угрозу представлять. Поэтому мы ограничились тремя такими перемещениями, добравшись к утру до окрестностей Иллауса. И, переждав, когда перестанет скручивать рвотными спазмами уже всех, кроме самого волшебника, продолжили путь пешим ходом. Поспорили насчет дальнейших планов. Я бы предпочел вовсе город обойти по широкой дуге, но Лете с Кририком настаивали, что надо бы пополнить кое-какие запасы и собрать последние сплетни. «В обход мы потеряем день пути», — убеждала меня пара. «И мы уже достаточно далеко от границы, так что тут вряд ли все настороже, и у каждого встречного найдется амулет. К тому же мы ведь станем держаться вместе, и, случись что, я просто перенесу нас куда-нибудь», — подпел ей маг, повышая уровень моего и так накопившегося раздражения. Конечно, я сразу же отверг эту дурацкую фантазию о том, что Лете может замышлять что-то против меня. Сразу, но не насовсем. Я ведь не мальчишка, у которого мозги отшибает начисто, когда он видит бабские раздвинутые ноги. Но если пораскинуть мозгами, то так и вел себя с определенного момента. Да, то, что происходило между мной и моей женщиной в эти последние дни, ощущалось самыми правильными вещами за всю мою жизнь, самыми комфортными, располагающими хранить и развивать все это, начисто забыв, что началось все совсем недавно. И вот как мне узнать, происходит ли то же самое с Лете? В смысле, настолько ли и для нее все изменилось фундаментально и безвозвратно, как почувствовал это я? Слова, взгляды, близость — все вроде об этом и говорило, но... Но я давно живу и сталкивался слишком часто с коварством и искуснейшим притворством. В том числе и с моей парой. «Ну да, ты, конечно же, нас перенесешь, и этим мы мгновенно откроем все карты перед противником, чем дадим ему возможность разработать тактику по противостоянию нам с учетом наличия мага». Огрызнулся я, но знал, что в город мы все-таки пойдем, потому как Лете смотрела на меня так просительно. А как я ей мог отказать? Ведь город — это равно ванна, удобная постель и хоть несколько часов комфортного уединения. И да, немаловажную роль в постепенном натяжении моих нервов, само собой, играло отсутствие секса с моей истиной последние пару дней и то, как меня бесило, что она противоречит мне, соглашаясь с Кририком. Понятно, что все мы заинтересованы в успехе нашего безумного похода. Хотя хер его разберет, в чем тот успех заключается. И имеем право обсуждать обстоятельства пути, а моя пара может придерживаться мнения на них, не совпадающего с моим, однако почему оно должно обязательно быть таким же, как у сраного дрыща-мага? Того самого, что, между прочим, не особенно-то верит в искренность твою, любимая ты моя, и подозревает в намерении поиметь меня. Опять! Да бес его побери, быть употребленным Лете с целью удовлетворения взаимной похоти я бы не отказался. Сейчас же. Мне необходимо физическое подтверждение, что она у меня есть. Зверю это нужно. Но мы заняты проклятым путешествием на благо всех живущих. Тьфу, зараза. начиная чувствовать себя каким-то слабаком, нытиком и озабоченным придурком, эгоистом до мозга костей. Все вокруг такие преисполненные энтузиазма по поводу участия в великой миссии, а все, чего с каждым часом больше и больше хочу я, это закинуть Лите на плечо, пожелать всем удачи и, наплевав, будет ли она им и вправду сопутствовать, смотаться подальше. В укромное местечко, где будем только мы и никого больше. Прямо-таки отупел и зациклился на этом. Мы выбрали один из гостевых домов весьма сомнительного качества на окраине города. Его постоянные посетители — такие же, как и мы, мутные личности, не готовые светить своими лицами в центре. Причины могли быть какими угодно, но порядочным людям в подобном месте точно появляться не стоило бы, если нет желания пощекотать нервы или найти на свою задницу приключений. Но едва вошли в зал закусочной, и я увидел лицо хозяина за стойкой, понял. Мы очень, похоже, прогадали с выбором пристанища. Его конопатая рожа с жидкими сальными усиками и бородкой была мне смутно знакома. Откуда, не помню, но точно пересекались когда-то. И судя по тому, как он всматривался в меня, то тоже припоминал. Но разворачиваться и сваливать было поздно. С такими лучше уж договариваться или напугать их. Я обхватил плечи Лите, практически утыкая лицом себе в грудь, и огляделся. Она и так пряталась под капюшоном, но чем лучше скрыты черты женщины, за чью поимку назначена награда, на которую можно еще две такие забегаловки отстроить, тем лучше. «Что-то посетителей у тебя не густо, хозяин», — бодро отметил окружающее запустение и предупреждающе прищурился, пялясь в почти бесцветные зенки, в которых уже появился алчный блеск. «Да как подцапались наши с вашими, так и заглохло все как-то». «Тихо, чтобы слышали лишь мы», — но уверенно ответил мне мужик, демонстрируя, что он не робкого десятка. А еще какой-то месяц назад и не протолкнуться было. Ваша братва, те еще не дураки выпить и девок пощупать от души. Местные? Слезы одни, скупердяи бесовы. А ты, выходит, любишь гостей пощедрее? Продолжая многозначительно щуриться, уточнил я. И насколько ты их любишь? «Настолько, что приму двойную плату за мои лучшие комнаты от вас с благодарностью, обеспечу всем по высшему разряду, да и забуду ваши лица, как только двери за вами закроются». «Вот это обслуживание!» — кивнул я ему, выуживая монеты из дорожной сумки. «Нам ванну и ужин повкуснее, да чтобы белье на постели не сырое». «И девку!» — буркнул Гаррет за моей спиной. «Погорячее!» «Двух», — поддержал его Кририк. «Лично мне». Хозяин пошел нас проводить в так называемые лучшие комнаты, что оказались под самой крышей, и, распахнув окно, продемонстрировал наличие хорошо оплаченного нами преимущества. Широкого карниза, который через несколько метров преображался в изящный, но явно надежный мостик, ведущий на крышу здания на параллельной улице. «Вон там», — Конопатый указал на стену напротив, — «есть рычаг. Если перейти и нажать, мостик рухнет вниз. В случае бегства необычайно удобно. Пара десятков шагов, и ты уже совсем в другом месте с приличной форой, потому как преследователям придется бежать вокруг квартала». «Лишь бы он с нами не рухнул», — пробормотал я, пока Лите продолжала хранить молчание, максимально сутулись и пряча лицо. «Обижаешь, двуликий. У моего заведения репутация, и я ею дорожу». Он пошел на выход, но в дверях замешкался. «И это... Я бы посоветовал девку-то твою особо примечательную парнем вырядить. Постричь покороче, что ли, или наоборот понамазать, заголить, шлюхой заделать. Им-то толком никто в лицо не смотрит. И не жми ты ее так, не тискай, оно же только сильнее в глаза бросается. Ты даже не вздумай, начал я, но кабачик меня оборвал. Брось, я тут уже столько распуганный, что не проймешь. Не продам я вас, отдыхайте спокойно. Я же не совсем дурак и понимаю, что больше монет в этом случае скорее уже смерти подобно. Что же ты у меня примечательная такая, ну никак не спрячешь. Ворчливо сказал Лите, которая сбросила плащ с облегченным вздохом и выпрямилась. «Опять не такая?» Наклонила она голову на бок и сделала пару шагов ко мне, будто подкрадывалась. И мой зверь, вкупе с членом, моментально сделали на нее стойку. «Хотел совсем незаметную?» Она, дразнясь, спустила с одного плеча платье сразу вместе с нижней рубашкой, приподнимая брови и усмехаясь. А я тут же прилип глазами к обнажившейся коже в россыпи золотых веснушек и тяжело сглотнул, ощущая, как стремительно сохнет во рту и растет мой голод по ней. «А какой из вариантов моего преображения предпочел бы ты, лор?» Продолжила дразнить моя пара, спуская платье и со второго плеча, задерживая его падение вниз над самыми сосками и тем лишая меня шанса лицезреть их сию же минуту. И я услышал скрип собственных зубов, только теперь осознав, что сжал их так сильно. «Хочешь под собой увидеть стриженного мальчишку? Рыжего, сладкого, покорного? Или шлюху, умоляющую поймать ее пожестче?» «Вообще-то шлюхи ни о чем таком не просят, разве что в надежде, что так клиент прилипнет побыстрее. Им бы свои деньги поскорее отработать, и чем легче это пройдет, тем лучше. Но это точно не то, о чем я буду сейчас думать, и само собой не то, о чем я стану хоть когда-нибудь говорить со своей истиной. Тебя хочу!» Прохрипел, прочистив горло, ощущая, что все тело привычно потяжелело и одновременно стало легче воздуха, загудело, напряглось, готовясь для нее одной. «Какой быть для меня захочешь. Любую возьму и всегда стану выпрашивать еще. Но, Лите, любимая, нам скоро принесут ужин и воду вымыться». «Вот и я о том же». Совершенно шаловливо подмигнула она, отпуская ткань в свободное падение, и мне прицельно в голову шибануло ароматом ее похоти. «Успеем по-быстрому разочек? Я так соскучилась». «Ну вот и все». После этой фразы и вида ее заострившихся, указывающих прямо на меня сосков, все, кроме потребности взять и отдать себя, вымело из моей башки внезапным ураганом. «Пусть хоть что там. Ты однозначно успеешь», — рыкнул, подхватывая ее и вжимая спиной в стену. «Кровать в двух шагах, Ло! Ох!» Выгнулась Лите, врезаясь затылком в стену, принимая мое вторжение сразу, готовое, влажное, обжигающее. «Да плевал я!» Столкнув наши рты, замолотил бедрами, отпуская копившиеся эти дни вожделения и напряжения, обращая их в бурную реку нашего наслаждения. Долбил, врывался, упиваясь родной теснотой, острыми укусами боли, от впивающихся в кожу головы и плеч ногтей моей пары. Стонал в ее жадные, выпивающие меня и питающие страстью в ответ губы. Ловил ртом набирающие силу вскрики близкой развязки, а членом эти восхитительные, тугие сжатия в ее лоне, уносящие меня следом в наше общее обиталище эйфории. Смотрел, не отрываясь, алчно поглощая каждую гримасу и судорогу оргазма Лите, вливая в него свой, дополняя, питая новой мощью и гранями, заставляя длиться и длиться это мгновение общего беспредельного кайфа. Сгорал, парил, опустошал до предела, наполняясь ею, становясь от этого собой. Таким, каким не был никогда прежде. Ее. Для нее. «Пошел ты к бесам, Кририк!» прошептал, задыхаясь в потную разгоряченную кожу Лите, обессиленно уткнувшись в изгиб ее шеи. «Что? Что ты сказал?» спросила она, еще всхлипывая и содрогаясь вся от затухающих волн и внутренних спазмов, что ощущал и на своей, пока твердой в ней плоти. «Ничего, любимая. Ничего. Ничто не имеет значения, потому что даже если ты меня ведешь на смерть, как тупого барана на заклание, я иду туда добровольно и охотно, ради того, чтобы хоть по пути чувствовать все это».